Глава 11. Даниэль Моро. Я не мог поверить в это. Как можно было так сильно ошибиться и принять парня за девушку? Должно быть, подхваченный во время последнего путешествия вирус не только оставил меня без обоняния на несколько недель, но теперь еще и исказил восприятие запахов. Вот ерунда же вроде. Но Миллерс так изменился в лице, что я был почти уверен. Он решил, что я того, и посягаюсь на его невинность. Это как минимум. Иначе зачем ему было так дёрж давать? Короче, сегодня нужно постараться вести себя как можно более раскованно и насмешливо, чтобы он не подумал, что мне так уж приятно его тискать. А мне было. И, наверное, это было главной причиной того, что меня выбило из колеи. Чтобы немного отвлечься от собственного позора, сидя за завтраком, я листал учебник по стратегиям Драгонбола, который отец привез однажды из командировки в Леви. Сегодня мы должны были окончательно определиться с тем, как мы будем выигрывать игру на следующем матче. И так как нам были неведомы условия на поле, предстояло разобрать как минимум 4-5 вариантов, в зависимости от возможной ситуации. И хотя мне не перепало семейных мозгов, о чем любили напоминать все члены семьи, это не означало, что я не могу применить их хотя бы к чему-нибудь. «Ты б такое усердие к учебе прикладывал», – произнес отец, намазывая кусок хлеба сливочным маслом. «Надеюсь, участие в команде не помешает твоей учебе?» «У меня все схвачено, па», – с набитым ртом ответил я, не отрывая цепкого взгляда от книги. «У них менеджером теперь работает Миллерс», – пояснила мама. «Человек с первого курса». «Человек?» – папа намазал свой бутерброд джемом. «Тогда ясно. На шею сел, да?» «Миллерс мне просто помогает», – буркнул я и засунул в рот большой кусок яичницы. «Кстати, Даниэль, мне показалось, ли тебе Миллерс нравится?» Я аж подавился, прокашлялся, с трудом проглотил и просипел. «О чем ты, ма?» «Ну, мне показалось, что ты несколько неравнодушен к вашему новому менеджеру». «Это значит, что ты влюбился?» — меланхолично заметил Салли, вызвав у Алекса едва прикрытый смешок. Я схватил брата за ухо и потянул, чтобы неповадно было. Тот заойкал и попытался отмахнуться от меня, но я с силой продолжал тянуть. «Ничего я не влюбился». «Ага, именно так и говорят те, которые не влюбились», — хмыкнул Салли. «Да ладно тебе, подумаешь». «Нет ничего зазорного в том, чтобы дракон влюбился в человека», — наставительно заметил отец. Я вылупил на него глаза. «И ты туда же?» «У нас в роду довольно много представителей человеческой расы», — кивнула мама. «Одним меньше, одним больше». «Да они с ума посходили». Я резко встал из-за стола и, захлопнув книгу, объявил: «Мне пора на тренировку. Можете шутить, сколько влезет в мое отсутствие. Но когда вернусь, держите это все при себе». «Да в чем проблема?» — ухмылялась Салли. «Первая любовь же, а любовь – прекрасное чувство». Алекс хрюкнул в свою кружку. Я пригрозил Салли жестом «слежу за тобой», показав сначала на свои глаза, а потом на ее. Схватил в коридоре сумку, вышел из квартиры и, прыгая через две ступеньки, быстро спустился на улицу. Утро было прекрасным. Как и предупреждал тренер, ночью действительно шел дождь, и теперь воздух пропитался запахом сырой земли, пригретый под пока еще высоким осенним солнцем. Я встряхнул головой, выдохнул, зачесал волосы назад, отошел чуть в сторону и, прижав к себе сумку, раскрыл крылья. Мишель Миллерс. На задний двор, скрытый от посторонних глаз, где расположилось поле для драгонбола, я вошел не через академию, как обычно, а в обход, по парковой зоне, мимо фонтана и общежитий. Невольно засмотрелся на двухэтажные домики, предназначенные для чистокровных драконов Веригии. Да, мне такой дом и не снился, а для них это просто общежитие. Причин для такой прогулки было две. Во-первых, день все-таки не учебный, и проходить через всю пустующую академию было немного неуютно. А во-вторых, я не смогла надеть свою форму и побоялась, что охрана на входе может пристать с вопросами, кто я и куда. Пропуск у меня, конечно, с собой был, но вдруг меня не признают в платье. Да, платье. На самом деле я почти всегда ходила в платьях, как и большинство девушек. По большому счету, учебная форма была у меня единственным брючным костюмом, не считая спортивной одежды, которой в моем распоряжении не так уж много. Но форма пострадала во время пробежек в лесу, а спортивную форму надевать в выходной день налютем показалось неуместным. Платье для выхода в этот раз я выбирала очень долго. Оно должно было быть хотя бы относительно новым, достаточно приличным, но женственным, аккуратным и элегантным, чтобы не слишком выдавать финансовое положение семьи. Все-таки я буду среди драконов. И вот теперь я шагала, прижимая к груди папку с необходимыми бумагами, и с трепетом ожидала момента встречи. Все уже должны были знать о том, что я не парень. Разве что кроме Миры. Но все еще оставалась вероятность, что она давно учуяла мой запах, как Маркус, но тактично молчала о своем открытии. Если Маркус просто унюхал меня, то теоретически это могло произойти и с остальными, включая Бьорна, который в моем присутствии, кажется, вообще не произнес ни единого слова. Наконец я оказался на заднем дворе восточного корпуса. На пустой поляне, где часто разминались мои товарищи по команде перед тренировкой, никого не было. Зато в беседке чуть дальше собрались уже все. Или почти все. Я еще раз сверилась с часами на башне. Нет, не опоздала. До назначенного времени оставалось еще минут 15. Но драконы оказались настолько преданы своему делу, что в это время почти все уже были на месте. И в этот момент, когда я уже набрала полную грудь воздуха и собралась подойти к ребятам, из корпуса выбежал запыхавшийся Даниэль. Я остановилась, немного сбитая с решительного настроя его неожиданным появлением, но быстро справилась с собой и, наконец, подошла к беседке. Не сразу они обратили на меня внимание. Это происходило постепенно. Сначала на мне остановился взгляд Лео, потом тренера. Потом Максимилиан обратил на меня внимание и потеребил рукав стальной леди. Наконец, последним на меня посмотрел Дэн, который не успел занять место на скамье и стоял рядом с беседкой, опершись руками о столешницу. Время будто замедлилось. Он поднял на меня взгляд, моргнул, непонимающе нахмурился, повел головой. Потом брови его медленно взметнулись вверх, а рот чуть приоткрылся в удивлении. Я неуверенно замедлилась, совсем перестав понимать, что происходит. Заправила за ухо короткую прядь. «Всем привет», — проговорила неловко. «Давай, Миллерс, что там у тебя?» — отозвался тренер, прервав неловкую тишину. Лицо Дэна вытянулось еще сильнее. «У нашего Миллерса есть сестра-близнец?» — протянул он жалобно. И в этот момент едва сдерживавшийся Максимилиан расхохотался, стуча кулаком о столешницу. «В смысле, сестра?» – деловито уточнила Миранда. «Наша Миллерс переоделась просто». «В смысле переоделась?» – чуть не всхлипнул он. «Ой, я не могу!» – простонал Макс, уронив голову на стол. «Иди сюда», – подозвал меня Маркус, который, к моему радостному удивлению, тоже сидел рядом со всеми. Он постучал ладонью по свободной части скамьи. Я просочилась между нею и Дэном. Села и начала выкладывать на стол собранные в библиотеке протоколы игр последнего чемпионата. «Так, стоять. Я не понял. Миллерс, ты решил сменить пол? Не то чтобы я против, но в Вериге так не принято». «Ты что, думаешь, что Мишель парень?» Макс улыбнулся с таким искренним удовольствием, что мне стало жаль беднягу. «Я думал, он вчера все понял», – тихо отозвалась я. «Ну, когда трогал меня». Хохот Макса на этот раз поддержали еще некоторые драконы. «Дэн, иди проспись», – хмыкнула стальная леди, которая пока что сохраняла спокойствие, скрестив руки на груди. «Ты что, до сих пор?» – простонал Макс, приподняв голову над столешницей. Даниэль подошел ко мне ближе, по-хозяйски взял за подбородок, покрутил мою голову из стороны в сторону, осматривая ее со всех сторон. Заглянул в декольте, получив от Маркуса по руке, который оттянул платье и окинул всех несчастным взглядом. «И что, все в курсе, что ли?» Кто-то покивал, кто-то пожал плечами. «И как давно?» – требовательно уточнил Дэн. «Ну, я ее поймал в бассейне», – пояснил Максимилиан. «Пока вытащил, на ощупь догадался. Если бы не хлорка, наверняка бы запах учуял». «Вот и я учуял», – вставил Маркус. «Правда, только вчера, потому что мы с ней больше не пересекались». «Я дурак», – честно признался тренер. «Так обрадовался, что хоть кто-то пришел, что просто поверил в мужской форме. Мне брат сказал, который у нее преподавал в прошлом году». «А я ее на днях без пиджака увидел», – добавил Лео. «Учуяла?» подняла руки Миранда, когда сидела рядом с ней на скамейке запасных. Все посмотрели на Бьорна, который молчал все это время. В самом деле, он ведь ни разу не поймал меня. «А я учую, когда на первый раз заглянул в нашу раздевалку», проговорил он флегматичным басом. «Так что ты последний остался», усмехнулась стальная леди, откинувшись на спинку скамьи. Максимилиан взвыл и упал лбом на столешницу. «Спасибо, Мишель», сказал тренер, раскладывая перед собой на столе протоколы. «Так, все, ребят, соберитесь. Мне нужно ваше внимание». Парни подобрались. Дэн сел за стол напротив меня, бросая короткие насупленные взгляды, которые, видимо, должны были быть незаметными. Макс изо всех сил делал серьезное лицо, но губы все равно так и разъезжались в улыбке. Тренер обвел всех суровым взглядом, потом прокашлялся и продолжил. В прошлом году игры проходили в 5 разных мирах и на 7 полях с разными природными условиями. Всего в чемпионате участвуют 16 команд, каждая группа по 4. Немного несложной арифметики, и всего имеем 24 игры на 7. Ладно, допустим, в этом году будет 8 полей. Значит, на каждом поле будет происходить в среднем по 3 игры. И уже после первых матчей мы сможем увидеть разнообразие стадионов. «Откуда мы можем знать, что в этом году не подготовят 24 поля?» – отрешенно спросил Лео. «Слишком затратно», – покачал головой тренер и постучал карандашом по столу. «По моему опыту...» Я вздохнул и откинулась к спинке, вполуха слушая о том, как парни разбирают разные варианты условий на поле. Для меня это все в любом случае звучало баркадаброй, вроде «по методу Никса» или «клаусовый пустэффект». И самое главное, что могу почерпнуть из их обсуждения, при определенных ситуациях форма будет требовать более сложной стирки и починки, чем при других. Решив, что куда эффективнее будет разобрать подготовленные документы, я достала свою папку и принялась тихонько перекладывать и сортировать бумаги, которые через 2 дня команда должна подать в специальную комиссию для допуска на матч. Среди прочего, мне нужно было подтверждение, что Маркус учится в академии, которого до сегодняшнего дня я получить никак не могла. Добравшись до справки о том, что каждый из игроков состоит на учебе именно в этом заведении, я посмотрела на часы, которые виднелись на башне. Канцелярия должна еще работать, но сегодня короткий день. Если поторопиться, можно закончить бумажную работу уже сегодня. Поэтому, оставив драконов за их обсуждением, я пошла через широкую зеленую поляну к академии, где расположился задний вход в восточный корпус. Обычно здесь было тихо, и голоса, звук которых достиг моих ушей, заставили меня остановиться и прислушаться. Женские, смех, бурное обсуждение. Я неторопливо пошла по коридору, пытаясь понять, откуда доносится звук, и остановилась прямо у женской раздевалки. Что? Откуда? Никогда раньше не видела там никого, кроме Миранды. И та, кажется, не постеснялась бы переодеваться с парнями. Если верить ее словам, останавливал только запах мужских носков. «Ау!» Я схватилась за лоб, когда дверь резко открылась и с размаху стукнула меня по лицу. «Упс!» – произнесла показавшаяся из-за двери девушка. Драконица, совершенно невероятной копной рыжих блестящих волн вместо нормальных волос. «Миллерс?» – удивленно спросила другая. «Это я уже узнала. Блондинка с нашего потока, которая быстро обзавелась в группе десятком неразлучных подружек. Они любили время от времени подсесть к Даниэлю во время перемен. И только поэтому я запомнила ее имя – Луиза Драго, из клана песчаных драконов. «Простите, я пойду», – буркнула я, сама не понимая, почему извиняюсь перед ними. Вроде как это они должны были извиниться. «Стоять», – властным тоном приказала рыжая. Я обернулась. «Так это ты, Миллерс?» «Я же говорила, что девчонка», – тихо вставила третья драконица. «Значит, с Маркусом все в порядке», – хмыкнула рыжая. «Так я и думала». «Так я могу идти?» – спросила я, показывая в сторону перехода между корпусами. «Внутрь ее», – сказала рыжая тем же властным тоном. И Луиза с еще одной драконицей тут же подхватили меня под локти и ввели в раздевалку. Я едва удержала в руках папку с документами. «В чем дело? Я вообще-то спешу». Драконицы, не сговариваясь, посадили меня на стол в самом конце раздевалки и окружили, глядя сверху вниз с легким прищуром. Они все были одеты одинаково. Лиф, выразительно подчеркивающий ложбинку между подраконьей крупных грудей, по нижней кромке которого была пришита бахрома, но она едва прикрывала голый торс. И короткие юбки, настолько короткие, что казалось, при любом не очень удачном движении я смогу легко разглядеть белье под ней. На одной из половинок лифа виднелся символ Академии, и весь костюм, включая мягкие ботинки на высокой подошве, были выполнены в небесно-синем цвете с вкраплениями золота, цвета Академии. «Это правда?» Рыжая смотрела на меня сверху вниз, надменно и серьезно, ни тени улыбки на лице. «Ты встречаешься с Маркусом». «Что?» Я нахмурилась и замотала головой. «Нет». «Эллен видела, как ты с ним целовалась», — заявила другая. Я испуганно перевела взгляд на нее. «Кто нас мог видеть вообще? Там никого не было. Никого. Разве только...» «Нет, в храме нас тоже никто не мог видеть. В нем было пусто». «Должно быть, вы меня с кем-то спутали», — сухо ответила я. «Я бы Маркуса ни с кем не спутала», — сощурилась особо худая драконица, у которой, в отличие от остальных, грудь была вполне нормального размера. Видимо, это и заставляло ее вести себя особенно неприятно. «Как и тебя. Человечка в форме Академии могла быть только одна». «А форма была мужская?» – осторожно поинтересовалась я. «У нас еще как минимум 3 человека в Академии. На 2-м, 3-м и 4-м курсе». «Это была ты!» – взвизгнула тущая Эллен, брызгая на меня слюной. «Я видела вас в храме». «В храме?» У рыжей аж дыхание перехватило. «Что ты сказала? В храме?» «Да, они целовались под крыльями прародителей». У всех был такой искренний шок на лицах, что я всерьез забеспокоилась. «Вы что-то путаете? Такого не могло быть?» Повторила я. Но голос мой нервно задрожал. И я испугалась, что они по одному только голосу смогут распознать ложь. Но все оказалось гораздо хуже. «Ложь», — строго констатировала самая мелкая из них, глядя на меня пронзительными глазами Лорана. «Драгонята плешивые. Лоран. От лесных драконов скрыть истину почти невозможно. Но я слишком поздно заметила ее. Будучи невысокой и неприметно спокойной, она легко сливалась со всеми подружками, скрестив руки на груди». «Ну?» — требовательно подняла голос рыжая. «Что, ну?» – жестко спросила я. «Это не ваше дело». «Ошибаешься, девочка», – плотоядно усмехнулась та. «Еще как нашим. Ты ведь новенькая и не знаешь еще, как у нас тут все устроено». «Так просветите», – огрызнулась я. «Позволь представиться. Синтия Саргон, капитан команды черлидеров. И у нас здесь есть свои правила». Я крепче сжала свою папку. Чувство было такое, будто меня к этому столу привязали веревками и приковали наручниками. Должно быть, тоже Лоранка старается. Пошевелиться почти не могу. С уставом Академии я ознакомилась еще перед началом обучения. Заметила я, стараясь, чтобы голос звучал как можно ровнее. А теперь рыжая наклонилась ко мне и, остановившись близко, неожиданно ласково улыбнулась. «И я познакомлю тебя с негласным уставом». Я едва подавила желание плюнуть ей прямо в лицо, но благоразумно решила пока не распалять конфликт, поэтому только процедила сквозь зубы. «Будь так добра». Рыжая выпрямилась и, заложив руки за спину, продолжила свою речь. «Драконы для драконов», – торжественно объявила она. «Это значит, что вступать в связь с драконами могут только драконы. Такие, как ты, не должны сочетаться кровью с такими, как мы». «Ага, конечно. Да среди них не найдется ни одной по-настоящему чистокровной драконицы. У каждой будет хотя бы какая-нибудь бабушка или дедушка-человек. Времена драконов и людей давно прошли». «Не знаю, как и чем ты опоил Маркуса», – процедила она, и выражение ее лица вмиг сменилось на жестокое. «Но помни, дорогая, что тебе рядом с ним не место. Тебе нет места рядом с драконами вообще. Но рядом с ним, в особенности». «Призовой жеребец?» – съязвил я, удивляясь собственной смелости. «Он чистокровный дракон». «Почти», – улыбнулась я. «Насколько мне известно, он как минимум на 1/8 человек». «Драконья кровь сильнее, и она и живет человеческую», — фыркнула рыжая. «Человечья кровь сгорает дотла в венах чистокровных драконов». «Утешайте себя, ага», — хмыкнула я. И взвыла от боли где-то под грудью. С трудом подавив стон, тяжело дыша, выдохнула. «Что это?» «Ожог», — ласково отозвалась рыжая. «Там, где никто не заметит. Если будешь продолжать себя вести подобным образом, то получишь такие травмы, которые вообще никто невооруженным глазом не заметит. И вообще, с этого момента ты будешь делать все, что мы тебе велим, иначе жизнь твоя превратится в ад». «Да сейчас», — выдохнула я. «Под грудью невыносимо жгло». Она подняла ногу, легким движением носка заставил мои колени чуть сильнее разойтись в стороны и поставил ее на стол мне между ног. Склонилась к собственному колену. «Ты ведь менеджер команды по Драгонболу, а мы – часть команды. Поэтому ты обязан делать для нас все то же, что и для парней. И помни, Маркус – запретная территория. А ты – замухрышка. Брось, Синти, ты всерьез думаешь, что кто-нибудь из наших мальчиков посмотрит в сторону этой замухрышки?» «Ну, я видела!» – возмутилась тощая Эллен. «Я всерьез думаю, что человечка, поступившая к нам на бюджет, достаточно умна, чтобы ввести моего Маркуса в такое состояние, когда он даже не посмотрит на ее внешние данные. Если я еще хоть раз услышу, или не приведи богиня, увижу, что у него с ней что-то есть, подам заявление в полицию. Пусть проверяют». Я сжала зубы. Конечно, я никогда и ни за что не стал бы опаивать. Да никого из мужчин. Лучше уж сама добьюсь в жизни всего, чем буду насильно заставлять кого бы то ни было лечь со мной в постель. «Значит, твой, Маркус?» – тихо произнесла я. «Уже присвоила?» «В конце этого сезона он станет капитаном команды Драгонбола. И тогда я предложу ему встречаться. И поверь, лучше в этот момент тебе не стоять у меня на пути. Сожру. И косточкой не подавлюсь. Все запомнила, вошка. К драконам не приближаешься. Все наши приказы выполняешь как миленькая. И, глядишь, подружимся еще». Последние слова вызвали дружный ехидный смех. «Да пошли вы», — ответила я, мрачно глядя на них из-под лобья. «Пусть посидит тут еще, подумает», — предложила Луиза. «Эрен, сможешь оставить ее в таком состоянии до вечера? Академию закрой до начала занятий. Посидит здесь двое суток. Может, сговорчивее станет?» «Нет», — строго оборвала ее рыжая. «Пусть идет. Эрен, отпусти вошку». Руки и ноги вновь начали меня слушаться, но каждую мышцу будто пронзили тысячи тонких незаметных игл. Я тяжело выдохнула, через боль разминая плечи и ноги. «Иди», — велела рыжая, — «и помни, у меня есть много способов испортить тебе жизнь». «Думаешь, я настолько беспомощна?» Я встала на ноги и мысленно потянула из резерва свою силу, формируя сложный мультистихийный узор защитного купола. «Думаю, что твой писк все равно никто не услышит, вошка», — улыбнулась рыжая и жестом предложила мне выйти из раздевалки. Остальные драконицы расступились передо мной. Я еще раз обвела их всех взглядом, а потом, стараясь не морщиться от боли в затекших мышцах, быстрым шагом покинула раздевалку. К такому жизнь меня не готовила.